То, что Джульетта была еще и Джельсаминой, и Кабирией, и героиней фильма «Джульетта и духи», наверняка вызовет кое-у-кого охоту искать в этом образе знакомые черточки, привычные решения. Наверное, фатально, что два персонажа, порожденные фантазией одного и того же человека, должны сойтись в какой-то момент на одном перекрестке. Таким перекрестком, по-видимому, и суждено было стать фильму «Джинджер и Фред». Марчелло Мастрояни. Как все получилось с твоим участием в картине «Джинджер и Фред»? Итак, однажды утром Федерико позвонил тебе. Мастрояни, поверишь, я даже не помню. Клянусь, никогда, узнав о намерении Федерико снимать новый фильм, я не интересовался, есть ли в нем роль для меня. И потому что считаю это неудобным, и потому что у друзей так не принято. Еще потому, что в любом случае это ни к чему не приведет и только создаст трудности для тебя же самого. К тому же Феллини обычно приглашает меня в последний момент, уже перед самыми съемками, просмотрев предварительно множество других актеров. Это началось еще со времен «Сладкой жизни», когда он вызвал меня во Фреджине и сообщил, что Де Лаурентис, продюсер, хотел бы видеть в главной роли Пола Ньюмана. Я ответил: «Прекрасно». А он говорит: «Да, но мне нужна физиономия вполне заурядная». «Что ж, я в твоем распоряжении». То же самое было и с фильмом «Восемь с половиной». Федерико по всему миру искал актера, лицо которого не было бы, как у меня, отмечено печатью сладкожизненности. Потом вернулся и позвал меня. А вот когда он задумал путешествие Масторны, то сразу же выбрал меня. И лишь потом стал ездить в Лондон и Париж, рассылать письма в разные места, чтобы подобрать другого актера. Я говорил ему: «Если я тебе не подхожу, скажи. Мы же друзья, Федерико, так неужели ты думаешь, я не понимаю, что тебе обязательно нужно что-то другое, новое? Ты только скажи, я тогда смогу планировать свои дела, принять другие предложения». А он делал вид, будто с неба свалился. Так уж повелось. Меня всегда звали, когда Федерико приходил к выводу, что, как ни крути, а я подхожу ему больше всех. Не потому, что я такой уж необыкновенно способный, а просто потому, что со мной у него легче складываются отношения своеобразного сообщничества. Я становлюсь для него идеальным компаньоном по игре, другом, которому ничего не нужно объяснять, так как он никогда ни о чем не спрашивает». Роль Фреда мне предложили буквально через минуту после того, как я подписал контракт со Сколой, снимавшим «Макаронников». Ну, знаете ли, неужели нельзя было предупредить меня чуть пораньше? Можно было бы что-нибудь придумать, выработать какой-то план. Я знаю, что Федерико всегда нужно говорить «да, прекрасно». Так я и сказал. И правильно сделал. С фильмом начались всякие проволочки, и к моменту съемок я уже снова был свободен. Правда, явившись на съемочную площадку, я не знал даже, о чем идет речь. Думал, что фильм будет о мире телевидения, я вычитал это в газетах, и пытался даже что-то такое себе вообразить. А Федерико вдруг говорит, что это история двух старых танцовщиков, чечеточников, выступавших вместе 30 лет тому назад под псевдонимами Джинджер и Фред, и с тех пор больше не видевшихся. Я включился в работу через несколько недель после начала съемок, и Федерико очень спокойно, как всегда, когда я у него снимаюсь, протянул мне какие-то листки и сказал: «Вот реплики на сегодня». Должен заметить, что мне очень по душе такая работа, когда существует только общее представление о фильме, и нет даже рабочего сценария. Но не будем преувеличивать. Сценарий-то всегда есть, только он в голове у Федерико. И с каждым днем он все больше его раскручивает. Ночью пишет реплики, а утром дает их актеру. Так работать я очень люблю. Во-первых, никаких тебе забот, а во-вторых, приятно ведь пребывать в положении человека, у которого каждое утро происходит волнующая встреча с неизвестным. Это похоже немного на сюрпризы, которые мы в детстве находили в пасхальном яйце. Естественно, так работать можно не со всеми, а лишь с режиссером, которого хорошо знаешь и который хорошо знает себя. Я, между прочим, подумал, Не иначе, как этот Фред сам Феллини в молодости.